наберешь как-то, придешь. Наберет, придешь. Ну как на. Да. А ты что, за пивасом идешь или нет? А, так я думаю, может, вместе за пивасом. Курнуть не хочу, я вчера уже курнул. Ой, если я сегодня курнул, уже мне в результате на диван надевать. Попозже будешь? Ой, ясно. Ну, здесь, вот здесь, вот здесь, куда я зашел, тишина такая. Ну ладно, давай, хорошо. А вот если, если я квадрат сыграю, я же себя не услышал это повторение? Или слышу? Ощущение, как будто вот как вот первое, у меня ощущение вот считается 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, и какая-то доля она длинная, потом 1, 2, 3, пошел вот так. Ты задишка что ли? 12, 13, 14, 15, 16, 1. Все, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Да, да, да, да, куда наш? Да. Ток. Здесь только сверху ток. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-ток. Да, да, да, да, да. И ощущение такое было неровное. Ладно, иди в магазин.